Следствие. Первый этап. Допрос проводился в пыточной камере крепости, один вид, который мог сломить дух подозреваемого. Ронни Се утверждает, что основным пыточным инструментом в те времена была дыба, стопада. Обвиняемый с поднятыми над головой и связанными длинной веревкой руками подтягивался кверху с помощью блока и допрашивался в подвешенном состоянии. Для того, чтобы усилить мучения, веревку иногда неожиданно отпускали или же привязывали груз к ногам обвиняемого. В следствии участвовали подеста и капитан, писец, записывавший показания, двое понятых, следивших, чтобы пытки не были чересчур суровыми, и другие лица. Первыми допрашивали молодых людей и слуг. 27 марта допросили Зеликмана, сына Мейра. Устрашаясь пыток, Зеликман попытался свалить вину на семью Энгеля. Он рассказал, что швейцарец принес ребенка в дом Энгеля и продал его за 20 гульденов. Ицхак, слуга Энгеля, убил ребенка, а швейцарец перенес его в дом Самуэля. В тот же день был допрошен и повар Зеликман, обнаруживший тело. 29 марта был допрошен Виталь, слуга Самуэля. Он обвинил швейцарца в том, что тот убил ребенка и подбросил тело, чтобы вина пала на евреев, стремясь, как он и угрожал, отомстить Самуэлю. Зеликман был подвергнут пытке, но продолжал придерживаться своей версии. Исраэль, сын Самуэля, был допрошен в тот же день. В пятницу 31 марта допросили Самуэля и Энгеля. Обоих подвергли пыткам, расспрашивая о ритуальном убийстве, но те ни в чем не признались. Гость евреев Йоав, которого допросили вслед за тем, утверждал, что это навет. Нет правды в христианских речах о том, будто евреи убивают христианских детей. Тем временем арестовали и швейцарца. На день убийства у него было алиби. Он работал в поле все это время, о чем свидетельствовала и жена, которая принесла ему туда еду. Он также рассказал, как помогал искать ребенка и какие разговоры слышал. Он осуждал евреев, а заодно и христиан, которые имеют дело с евреями. Пытки его не подвергли и, продержав какое-то время в заключении, больше не допрашивали. Напротив, Рупер, христианин, сосед и друг Самуэля, был допрошен и подвергнут пытке. Невзирая на истязания, он защищал невиновность евреев. В первую неделю апреля снова допрашивали Самуэля, Энгеля и Виталя. И тогда же впервые допросили Тобиаса, старого Моисея и его сына Меира. Все они были подвергнуты пыткам. Виталь сломался первым и «сознался», в кавычках, но не смог рассказать подробности. Самуэль перенес пытки, не признавшись. На дыбе он обвинил подеста в том, что тот извращает истину. В конце концов, когда пытки стали невыносимыми, 7 апреля он признался, будто вместе с Тобиасом задушил ребенка. Энгель признался на следующий день после трехдневных пыток. Он рассказал, что трое глав семейств вступили в сговор для совершения этого преступления. По его словам, Тобиас похитил Симона, но он не знал, кто именно совершил убийство. Он также сказал, что евреям в праздник Песах требуется кровь, так как во время исхода евреев из Египта воды Красного моря превратились в кровь, и армия фараона утонула в них. 7 апреля был допрошен Тобиас. Он сказал, что слышал, как христиане говорят об убийстве христианских детей евреями, но это неправда. Его пытали, пока он не потерял сознание. Заседание было перенесено на следующий день. Последовали еще 2 дня пыток, и Тобиас признался. Он рассказал, что в канун праздника Песах Самуэль предложил ему раздобыть ребенка. Эта миссия была возложена на Тобиаса, который заманил Симона и передал его Самуэлю. В праздник Песах старый Моисей заткнул ребенку рот, а остальные кололи и рвали его тело. Они собрали кровь и поделили между собой. А потом Самуэль и Ицхак бросили Симона в воду. Тобиас сам не присутствовал при убийстве, так как только раввины знают подробности этого ритуала. Рассказ врача, который выглядит в этом деле Иудой Искариотом, предавшим и продавшим ребенка, судьи сочли правдивым, и следствие стремилось подтвердить его. Кажется, что мнимые мучения Симона оправдывали применение следственных пыток евреям и, более того, их требовали, пишет Ронни Се. Со временем эта выдумка стала историей кровавого навета в Тренто. закон разрешал использование следственных пыток, имелось в виду, без сомнения, ограниченное применение пыток. Был допрошен также старый Моисей. Он сказал, что Тора запрещает убийство, и что Моисей запретил евреям употреблять в пищу кровь. Между 10 и 16 апреля были подвергнуты пыткам и допрошены 11 из 15 евреев, находившихся в заключении. Пытки стали тяжелее и дольше, промежутки между ними сократились, следователи поощряли евреев свидетельствовать друг против друга, чтобы избавиться от дальнейших пыток. Они выясняли подробности ритуала Седера и их символическое значение, надеясь, что это поможет реконструировать точные обстоятельства смерти Симона. Целью их было выстроить полную, точную и подробную картину ритуального убийства и ритуального каннибализма, подобно тому, как современный историк стремится выяснить все обстоятельства возникновения этой истории. Некоторые евреи выдержали пытки и не признались, резко отвергая обвинения и объясняя, что использование крови противоречит их религии. Другие признались во всем, что от них требовалось, и даже свидетельствовали против других. Элиазар Лазарь, слуга Энгеля, сказал: «Скажите мне, что я должен сказать, и я это скажу». Некоторые признались, а потом, вернув себе присутствие духа, взяли свои слова назад, но под новыми пытками признались снова. Некоторые свидетельствовали только против себя и очищали от всякой вины своих близких в надежде спасти их. Энгель и Тобиас спасали женщин, утверждая, что те не присутствовали при преступлении. 10 апреля признались повар Зеликман и молодой Зеликман, сын Меира. Повар Зеликман описал пасхальный седер. Старый Моисей, Тобиас и Самуэль кололи ребенка иглами, а плоть его рвали щипцами. Молодой Зеликман обвинил Самуэля. По рассказу, вытянутому из него, евреи в Великую Пятницу истязали маленького Симона в синагоге, подвергая его разнообразным пыткам. Его рассказ полностью соответствует рассказу повара. Он процитировал на иврите слова из пасхальной агады, которые сопровождали это ужасное дело. Писец записал их в латинской транскрипции. Писец также записал в протокол, что пытаемый ребенок отдал Богу душу в тот самый день и в тот самый час, когда Иисус испустил дух на кресте. Евреи сломались. Теперь они рассказывали христианским следователям тот самый христианский рассказ о мученике, который от них и требовалось возродить и подтвердить. Они также должны были объяснить следователям смысл своих ужасных кровавых ритуалов. В частности, их просили разъяснить смысл агады, особенно проклятий в адрес египтян, так как следователи считали, что под египтянами имеется в виду никто иной, как христиане. Евреев спросили также, как они доставали христианскую кровь в предыдущие годы. И Тобиас рассказал о богатом еврее по имени Авраам Скрита, который 4-5 годами ранее торговал в Венеции сахаром и кровью. Когда Тобиасу прочли его признание, он его подтвердил, хоть и не помнил уже всех подробностей, которые выдумал. От других евреев потребовали полностью повторить рассказ, подробности которого евреи узнавали в ходе следствия. Они сказали, что евреи проливают кровь христиан из презрения к Иисусу, для приготовления мацы, для того, чтобы не вонять, и в память о кровавом следе на косяках дверей в дни исхода из Египта. Чем больше пытали евреев, тем истории мучений Симона становились кошмарнее. В конце концов, все признались в преступлении и в своем участии в нем. Поскольку убийство было культовой обязанностью, оно не могло быть плодом безумия одного еврея. В нем должны были участвовать все евреи города и даже их гости. Поэтому все христиане содрогнулись от убийства, представшего перед их глазами. Кто знает, сколько еще детей убили евреи? Если убийство – это часть ритуала, если кровь – это религиозная необходимость, значит, подобные убийства невозможно предотвратить. Они будут повторяться снова и снова. Так вера в ритуальное убийство порождала навет, а доказательства навета подтверждали эту веру.